Открытое обращение к администрации проекта «Континуум». Я требую возможность изменения цвета кожи. Я металлист. Я орк в душе. Я уже задолбался в зеленой краске бегать. Какая нафиг разница, покрасил я себе кожу или она действительно зеленая. Если вы не сделаете этого, то я удалю свой аккаунт. У вас один день, время пошло. Вот люди вытворяют. И таких постов там было сотни. Ясно, все хотят быть эльфами или гоблинами. Под каждым из них были однотипные ответы администрации в духе «Мы не можем и вы себе навредите». Открыл последний пост про орка, а там сверху комментарий набрал целую кучу лайков. Видел вчера этого чудика. Акк не удалил. Реально покрашенный бегает. Мапчиков фармил в Лаке на 10 уровней младше себя. Клановая игрушка, 0 полный. Слил его прикола ради. Он из винтов, зерграш вонючий, сливал их под накой год назад. Посмеялся. Подметил для себя пару новых терминов. Клановыми игрушками обзывали тех, кто забивает себе практически все слоты навыков под усиливающие или восстанавливающие умения. Саппорты, короче говоря, помощники, хилеры, бафферы. Вот тут крайне не согласен с уничижительным термином. Я еще в свои молодые годы всегда любил таких, да и без них ни в один серьезный рейд не сходишь. Полистал комменты еще, а там уже слившему зеленого начали наваливать и обещать найти. Соклановцы вступились за своего. Термин нулевки был применим к тем, кто в ПВП не смог нанести тебе урона. Либо промазал всеми умениями, либо не смог пробить твои щиты. Тоже спорно, всегда можно переехать какого-то нуба, типа меня, и обозвать его нулевым. Осуждаю такое поведение. Поизучал тему ПВП, ПК и ПВ. Нашел несколько новых нюансов. Если просто так убить невраждебного к тебе персонажа, то ты получишь статус ПК, плеер-киллер, убийца игроков. Тебе начислится карма и в случае твоей смерти в таком состоянии есть малый шанс потерять случайный предмет из инвентаря, включая надетые. Чем выше счетчик, тем больше ПК. Карму можно отмыть, убивая мономонстров, тьфу, коннект со своими определениями, монстров, короче, убивать, пока карма не дойдет до нуля. Сам счетчик ПК понижается только в случае убийства монстров из фракции демонитов. Интересная система. ПВП. Плеер versus плеер. Начисляется в случае того, если ты задел игрока умением и он тебе ответил тем же. Существуют какие-то награды за высокие показатели этого счетчика, как и за ПК. Что примечательно, запросто можно подловить кого-то во время чужого сражения и флагнуться об него, случайно подставившись под чужой навык. Что интересно, так это то, что применение положительных способностей на монстров или их лечение возможно, но автоматически флагает тебя. В одной из тем заметил ругань по поводу того, мол, где обычные, стандартные характеристики, сил, инт, вин и т.д. Сколько сообщений, столько и мнений. Лишь один единственный пост в ней вспоминал систему достижений, которая, цитирую, «более плавно дает бонусные характеристики в связи с вашими действиями, вместо стандартного рубилова статов. Я, кажется, старею уже. Рубилова статов, это как? Ага, вот оно. Это когда ты самостоятельно и очень криво-косо распределяешь статы. Ассасин с прокачанным интеллектом или хиллер, вкинувший все очки в атаку. В общем, понятно. Написали бы рукожоп, так нет, рубилова у них. Эх, молодежь. Задумался о клане. Нужно ли мне оно? Ну, скорее да, чем нет. Поискал своих старых друзей, помимо Кирилла, с кем раньше играл, но, увы, ни одного в континууме. Жаль, видимо, старикам не очень нравится эта игра. Секс, насилие и рок-н-ролл. Так, а ну-ка, МГ, возможность присутствует. Материала по данной теме оказалось куча. Даже видеоролики. Немножко прифигел с количества просмотров под некоторыми из них. Видимо, некоторые люди зарабатывали в игре, чисто промышляя этим делом. Наткнулся даже на пару художников, рекламирующих себя. Вау. Оказалось, что в игре можно было предоставлять свои творческие услуги практически любого начинания за определенную плату, и администрация проекта это всячески поощряла. Необычно. Насколько помню, любой обмен реала с виртуалом в мое время жестоко карался админами. Увлекся чтением форума и не заметил, как прошло время. Попробовал еще раз погрузиться в игру. О, успех! Посмотрим, что меня ждет на этот раз. Тьма. Глава 2. Свет. Вот, блин, опять повторяется эпизод с невесомостью. Видимо, в прошлый раз что-то пошло не так, и любимая жена очень не вовремя прервала мое погружение в виртуальный мир. Привычная с прошлого раза зеленка проявилась, затем деревья, только уже отличные от прошлого раза. Между ними пробежала узкая дорожка, предназначенная явно для колесного транспорта, и в мою сторону двинулась телега. Обычная такая, прямоугольная вся из себя и средневековая. Две запряженных лошадки неохотно тянули ее, а кучер стягал их какой-то длинной палицей, когда те останавливались. В непокрытой фуре телеги сидело два человека. Докатившись до меня, стоявшего у обочины, остановились. Перевитый какими-то железками и сталью кучер, с накинутым на голову капюшоном, смерил меня ленивым взглядом и махнул рукой в сторону фуры, сказал: «Минута, чтобы влезть в повозку, затем двигаю дальше. Поспеши, бессмертный». Под конец речи мне показалось, что он даже смеху поддал. Над головой у него была надпись «Кадмуш Ежи 51 Ур». Иконки игрока у него над головой не было, а это значило, что передо мной НПС. Мужик мужиком, ничего необычного я для себя не приметил. «Эй, бро, лысый». «Да, тут». Я обратил внимание на одного из тех, кто сидел в повозке. «Лезь сюда, а то сейчас уедет, фиг догонишь со своей стаминой его, нолик». Уже был один такой кадр. «Лезь давай», стоит и машет мне рукой, активно подзывая. Рыжая шевелюра с растрепанными волосами и искрящиеся весельем глаза под ними. Одет в какую-то мешковатую рванину, за спиной простенький баул. Опять НПС, а нет, ошибся. Над головой у парня был значок игрока, набор цифр вместо ника и первый уровень. Ничего еще толком не понимая, я обошел повозку сзади и с помощью его протянутой руки взобрался на нее, уселся, и она тут же двинулась. Вторым попутчиком оказалась девушка, которая в нашу сторону даже не смотрела. Молодая, синеволосая, симпатичная и очень худая. В том же рванье, что и парень, глянула разок на меня, оценивая скорее одежду, нежели лицо, и бросила единственное. Соболезную, затем отвернулась и уставилась обратно в сторону леса. «О, она живая и разговаривает. А у тебя одежка почему такая? Гол так, платина, кона вызовешь?» Не затыкался рыжий парень. «Ладно, извини. Меня Егор зовут, а тебя как?» Девушка в ответ на это сморщила носик. «Да, есть такое негласное правило, что называть реальное имя в игре не тактично», — читал об этом. Подумав немного, ответил ему и прожал протянутую во второй раз руку, называя свой древний игровой ник. «Лакер, можно просто Лаки». «Во, свои люди», — глянул рыжий Егор на синеголовую. «Лакер, а тебе лет сколько?» «Без обид, выглядишь старше бати моего, хотя он тоже лысый». «Ну не серчай, я ж подружиться хочу. Ты тоже на реролл? Скажи, красные надули на руднике? Меня эти уроды кинули, обещали место в КП, а в итоге дропнули после того, как рейд закончился. Нарубили мне кучу уровней, а все навыки чисто на рудокопство, дрянь короче». Молча кикнули из гильды. «Ничего, сейчас я раскачаюсь и к синим вступлю, буду резать этих уродов, никто из них фармить не сможет, я тебе отвечаю». «Да не реролл у меня, я только создал персонажа, новичок я». Девушка опять повернулась в мою сторону, разглядывая. «Заливаешь, бро, ну не хочешь, не говори», — явно обиделся рыжий, но тут же продолжил. «В групп стартах только те, кто пересоздаются, чтобы и не грузить сильно. Сейчас приедем в форт какой-то или типа того, и там туториал будет и прочая лажа. Час жизни скучаем, короче говоря». «Карту открой», — сказала ему синеволосая. «Туториал может жопой накрыться, опять реролл». Тот подвис на секунду, взгляд его был расфокусированным, выругался. Я тоже последовал совету и открыл карту. «Так, иконка в Трие, ближайший город, судя по дороге, по которой мы катимся, Браудар. Население 15 тысяч, военный поселок. А почему ты раньше ничего не сказала?» — набычился рыжий, уставившись на синеволосую. «А вот ему соболезновало», — ткнул пальцем в мою сторону. «Так тебя не жалко?» — пожала плечами. «А это человек вроде бы нормальный, хотя бы иногда молчит». «Молодежь», — не выдержал я. «Не ругайтесь, лучше объясните мне, что тут не так». «Да не заливай, дядь, ясно же», — ответил рыжий. «Рядом фронт с красномордами, там левела под 200-й, частые рейды. Что мы им снесут и не заметят, с респавна потом не вылезешь, придется либо ждать какого-то мамкиного спасителя уровнем 200+, либо за реал нанимать пати, чтобы тебя доставали оттуда. Не мы первые так вляпались, не мы последние. Еще и пати фуллстак», — дополнила синеволосая. «Ставлю 5000 на полный обнул». «По рукам», — внезапно согласился рыжий. «Не должно быть такого. Пока что только один дурачок где-то отстал, может догнать по сценарию. Вообще троих должно хватить, А если еще один в адеквате будет, изи старт, изи мани, готовь пятиху. Та в ответ только фыркнула и отвернулась. Рыжий успокоился и опять расфокусировался, явно закопавшись в меню. Я поступил так же. Все мои изменения, сделанные ранее, были на месте. Также там был тот якобы мусорный кристалл и никаких упоминаний по этому поводу. Ну ладно, пусть валяется. В заданиях, достижениях и событиях была сплошная пустота. Помощь я не стал трогать. Нажимать кнопку выхода в меню тоже. Вряд ли все так плохо, как говорят эти ребята. Все же на форуме четко написано, что все игровые сценарии проходимы. Ну а реролл, сброс или создание нового персонажа займет положенный месяц реального времени, пока кристаллы в капсуле обнуляются. К чему такие сложности, не понимаю, да и не интересно мне это. Сейчас я наслаждался поездкой, ощущениями этого совершенного тела и ветерком в лицо. Кучер, который нас вез, полностью нас игнорировал. Девушка с парнем иногда обменивались какими-то игровыми терминологиями и переругивались, споря на непонятные мне темы. Что за сигили против щитов? Без понятия. Вскоре повозка остановилась и к нам подсел тучный парнишка, на вид еще младше рыжего. Те сразу же разговорились, и оказалось, что его тоже кинули в каких-то там рудниках, и он тоже хочет мстить. В общем, рыжий нашел себе лучшего друга, и вскоре девушка не вывезла спора в формате двое против одного и замолчала, образно превратившись во второго кучера. Меня парни, слава богу, донимать не стали, занимаясь разработкой каких-то там своих драконовских планов и уже вовсю начали строить ветки прокачки. А нам вообще обязательно проходить этот, так называемый, туториал? Рванули бы в лес, в обратную от передовой сторону и фиг с ним, поинтересовался я у присутствующих. Ребятишки уставились на меня как на дурака и к всеобщему удивлению, ответил мне кучер, безымянный бессмертный равен демониту. Коли выживешь в лесу, где наши лучшие отряды жрут, легендой будешь, но это уже сказки. Поэтому побежишь, сдохнешь, появишься там же, где и впервые. Потом зверь из леса выйдет и опять сдохнешь. Столько раз, пока ему не надоест, а звери лютые тут, может днями рвать тебя и хоть бы что ему. Так что, побежишь, он даже остановил повозку и обернулся, уставившись на меня. ПП, КХМ, пожалуй, откажусь, под смешки парней мой голос дал петуха, а от взгляда извозчика мне стало как-то не по себе. Слишком кровожадная ухмылка, да и прямой намек. Мда, все же не так уж волшебен вымышленный мирок. Или это мне повезло так с НПС? Хотя я читал, что они очень активны и как раз таки игроки имеют намного меньшее влияние на окружающий мир, нежели НПС, которых в разы больше. Все чудесотее и чудесотее. Ребятки, вопросец нарисовался, обратился я к своим невольным попутчикам, а те прервали свою беседу, оглянувшись на меня. А почему именно лошади? И эти нормально выглядят, не отравлены маны и всякое такое. Забей, ответил последний забравшийся на телегу молодой парнишка. О сценариях слышал, я кивнул. Этот старый, тут лошади эти, если их завалить, вообще никакого лута не будет. Приручить тоже нельзя, он зачем-то понизил голос. Просто следуй сценарию и все будет ока. Мозг сломаешь разбираться в них. Сценарий, значит, заскриптованный набор действий с ключевыми элементами в нем. Читал, как же, да и Коннект о них говорил. Что бы мы ни делали, обязательно случится ключевое действие. И как следовать сценарию? Бежать, если говорят бежать, все еще не до конца, понимаю. Заметил странность. Такое ощущение, что мы перемещались небольшими рывками по карте, когда ее никто не открывал, но вряд ли это действительно было так, и никаких встречных карет или животных, всадников, ничего, ощущения какие-то странные, кажется, что вокруг не магический мир, а какая-то серость, грязь и обыденность, я даже менюшки на всякий проверил, на месте, наверное, это из-за разговоров моих спутников, что прошли через удаление персонажа по личным причинам и вряд ли они были приятными, вот очередной поворот, подъем на горку и перед нами предстал город-бастион во всей своей красоте. Мы наконец-то приехали. Это было мощно одним словом. Даже сам вид стен этого города заставлял задумываться о том, как и чем штурмовать подобное. И я имею в виду даже не мир фэнтези, а реальный свой мир. Сколько же артиллерии сюда нужно притащить, чтобы раздолбать хотя бы одну стену? Все эти стены, башни на них и развивающиеся флаги с гербами. Зеленой рыбы на желтом щите. Что? Перед огромными воротами не было каких-либо построек. Сейчас они были распахнуты и оттуда выезжал настоящий средневековый и богато выглядящий дилижанс в сопровождении конных всадников. За ними потянулась целая процессия, явно вставшая на паузу, пропуская важного человека. Наш извозчик остановил повозку и, сурово взглянув на нас, скинул капюшон и обнажил седые волосы и глубокие морщины лица, придающие ему вид прожженного ветерана. Его голос, казалось, источал холод. «Добро пожаловать в Браудар, бессмертные! Отсюда начинается ваш путь, ведите себя достойно, ваши боги смотрят на вас, слезайте!» Затем коротко бросил он, после чего оглянулся на величественную постройку города. Мы спустились с телеги, и рыжий Егор зашевелился, натурально потягиваясь и якобы разминая мышцы. «Мы же в игре», я даже еще раз глянул на его никним. Нет, иконка игрока все еще на месте. Синеволосая девушка, чье имя я так и не узнал, в очередной раз фыркнула, выказывая этим все, что она думает об этом месте и клоуничестве Егора. Молодой парнишка, присоединившийся к нам по дороге, выглядел потерянным и нервно перебирал пальцами рваную ткань своей одежды. Еще один. Или это со мной что-то не так, а ребята сейчас по полной балдеют и реально вжились в образ. Ролевики, блин. Ну, что теперь? Спросил я, оглядываясь вокруг. Егор, теперь уже почесывающий свою гриву, тоже оглянулся и ткнул пальцами в открытые врата. Там, произнес он, обычно ворота в таких местах закрыты и нужно набить очень высокую репу, чтобы пустили, особенно рядом с границей. По логике мы должны идти туда. Кучер не стал нас дожидаться, и спустя некоторое время его повозка развернулась и поехала обратно по дороге, с которой мы появились. За новым мясом поехал, пошутила девушка, которой тоже явно было не по себе от этого места. «Уймитесь», — подумал я про себя. «Игра, магия, приключения, ну же». Стража на воротах никак не отреагировала на наше появление, поэтому мы пошли дальше, не зная куда идти и по наитию двигаясь к центру города. Я был похож на нищего принца в сопровождении такой же нищей и оборванной свиты. Забавно. Открыл карту. Только что мы прошли через пыльные врата и подбирались к району, который назывался Белая деревня. Домики вокруг действительно были выкрашены преимущественно в белый цвет. Я с интересом разглядывал НПЦ. Вокруг не было ни одного игрока, о чем я и сообщил рыжему. Тот не сразу понял, о чем я говорю, а спустя минуту размышления и зависания, вскинулся. Это инстанс. Сейчас стрим открыл, а там человек по городу шел. Куча игроков из какой-то гильдии рейд собирают, наверное, будут пытаться рашить Малнир. Три как раз рядом с ним находится. Что такое инстанс-зона? Это отделенное от остального мира пространство. Обычно так генерировались всякие подземелья и прочие в онлайн-играх. В нашем случае имитация целого города с его жителями. Кто-то говорил о том, что групповой старт способствует снижению нагрузки на ИИ. Как бы не так, друг Рыжего, который шел впереди и вел нашу процессию, замер на миг и повернулся к нам. «Есть квест. Топайте сюда, здесь триггер», — сказал он нам, довольно улыбаясь. Мы подошли к нему, и действительно, перед глазами сам по себе проявился текст. Квест. Инициализация. Цель. Найдите кристалл инициации и получите первое задание. И никаких тебе принять или отменить. Просто бери и действуй. Это немного жестоко, что ли? Где свобода выбора для игрока? Егор не замедлил высказаться, сделав пару шагов вперед и вызывающе улыбнувшись. «Ну что, дамы и господа, время инициации. Кто первым кристалл найдет, тому яблоко», — выставил он руку вперед, а на нем проявилось красного цвета яблоко. «Он что, украл его где-то по пути сюда? Карту гляньте», — сказала синеволосая. «Мы теперь в пати». Действительно, теперь у меня на карте добавилось три зеленых точки и появился чат. Чат во вкладке карты, а я раньше недоумевал и не мог его найти в менюшках. Вынес его наружу и закрепил слева снизу. Чат оказался прикольным, так как ни у кого из нас все еще не было ников. Г7К2Х9Л5, я рыжий, прием. Д3М8Й4Q1, удивлена, не замечала раньше. Ф9П7Т6В2, Егор, твоя подружка такая токсичная. Д3М8Й4Q1, я ему не подружка, у меня вообще-то парень есть. Ф9П7Т6В2. Да, ну и где он сейчас? Г7К2Х9Л5, так вот он я. Д3М8Й4Q1, головка от Х. Рыжий заржал. Как же быстро они шпарят. Целый диалог за пару секунд. Мне понадобилось куда больше времени, чтобы с помощью виртуальной клавиатуры в виде, мать его, колеса, ввести свое сообщение. Х4Р3В8С6. Ребят, детский сад. Что по квесту? Вместе ходить будем или разделимся? Г7К2Х9Л5. Город большой, мы если толпой ходить будем, это надолго, а мне как-то не по приколу тут лазить. Ну хотя бы не реальный город, а инстанс. Вряд ли нас снесут демониты, но ну его. Предлагаю разделиться. F9P7T6W2. Плюс. D3M8J4Q1. Пофиг. Командуй. Все равно слив. H4R3V8C6. Я сейчас у себя на карте город поделил. Вы у себя видите изменения? Давайте выберем себе каждый по участку и будем искать так. Г7К2Х9Л5. Ха, а говорил, что не реролл. Сам заметил, что ПЛ и сразу карту на нас расшарил. Ну дядь, хватит прикалываться, а? Мастерлут сразу настрой нашедшему, а то сейчас на случайно стоит. Я потыкался в меню настроек и нашел там то, о чем говорил рыжий. Распределение добычи в группе будет изменено на нашедший. Вы согласны? Да нет, я подтвердил. Распределение добычи в группе было изменено на нашедший. А как? Там даже опция случайно есть. А по поводу карты, я даже и не знал, что я старший в группе. Пиликнуло новое сообщение в группе. Г7К2Х9Л5. Задалбывайте местных о кристалле, не церемоньтесь. Репу не срежет, мы в инсте, не забывайте. Только нарываться не надо, любой агро у нас по пати пойдет. Сразу обнулят, тут все не по 50+. Сольемся, будем куковать у точек респа, или квест заново начнется. Г7К2Х9Л5. Еще один момент, таймера в квесте нет. Так что мы вполне можем застрять тут надолго. В теории, даже не один день. Бывало и такое. D3M8J4Q1. Ужас. Оказывается, наш заводила может быть серьезным и адекватным, если прижмет. Хорошо. И мы двинули. Мне достались районы торговой площади и малых врат. Площадь была ближе, поэтому я отправился прямиком туда. Очень разноцветно. Чего тут только не было. Ряды палаток с различным товаром, крики торговцев, стремящихся привлечь покупателей, и толпы НПС, снующие туда-сюда. Если не знать, что это всего лишь игра, то можно было бы подумать, что я попал на настоящую средневековую ярмарку. Слишком реально все вокруг. Витая в облаках, чуть не столкнулся со спешащим куда-то парнем. Засматривался на товары, которые продавали НПС. Остановился у прилавка с лежащим на нем различного вида убийственным железом. Красота-то какая! Хочу это все. Увы, но местной валюты, малых, средних или больших монокристаллов у меня не было. Происходило дело несколько лет назад, и будь это однопользовательская игра с возможностью сохранения, я бы наверняка оборовал весь прилавок. Тут такое вряд ли получится, несмотря на то, что я могу придумать сотню способов украсть что-то. НПС слишком реальны. Много ли людей решится подойти к продуктовому прилавку и что-то нагло украсть прямо на глазах у продавца, а сделать подобное с продавцом оружия? Нет, конечно же варианты были, только лучше сейчас об этом даже не думать. В чат пришло новое сообщение. D3M8J4Q1. Авк. Собаку выгулить. Г7К2Х9Л5. Добро. F9P7T6W2. Странно. Такая спокойная реакция от парней. А где же все шутки-прибаутки? Наверное, тоже что-то из негласных правил, или ребятишки просто посерьезнели и тоже хотят уже покончить со всем этим. Точка синеволосой замерла на карте, а затем и вовсе посерела. Действительно вышло. Хотел было пойти глянуть, на что похож покинувший игру пользователь со стороны, но решил, что потом еще насмотрюсь на подобное. Покрутившись по сторонам, выбрал первого попавшегося торговца и пошел к нему. Его прилавок был завален огромными фруктами зеленого цвета, похожими на гранат, этакий арбуз без полос на нем. Сам он был одет в нечто странное, похожее на одеяло, обмотанное вокруг тела несколько раз. На голове у него была соломенная шляпа. «Приветствую», — обратился я к нему. «Не подскажешь, где найти кристалл инициации?» Торговец, коротко взглянув на меня, скривился. «Кристалл инициации? У нас здесь такие вещи не водятся», — буркнул он, отмахиваясь от меня. Тыкнул себе в прилавок. «Гранбус. 7 малых за штуку. Берешь?» Я почти что угадал с названием. «Конечно, хотелось бы попробовать эту штуку, но карман мой пуст». Вежливо отказавшись, удалился. Попробовал еще с парой торговцев, но результат был тем же. Все же я в своих рассуждениях оказался не до конца прав по поводу их реалистичности. Двигаются, моргают, дышат, всю эту мелкую моторику я подмечал, но они действуют действительно по одному и тому же заданному сценарию. Подхожу, спрашиваю, получаю отказ и попытку продать что-то из своих продуктов. Раз за разом, одно и то же. НПС, не добавить и не отнять, не живые они. Начинаю понемногу понимать. Коннект ощущался совсем другим. Решил сменить тактику и пошел в район Малых Врат. Эта часть была неким подобием спального района, только тут были лишь пешеходные улицы, отсюда и название. Не совсем трущобы, но дома были непримечательны, в некоторых даже отсутствовали стекла и были заменены какими-то мутными то ли пластинами, то ли внутренностями животных. Приметив толпу бегающих мальчишек, играющих посреди одной из улиц, направился к ним. Те играли с чем-то, похожим на юлу, смеясь и тыкая в него пальцами, когда тот падал. Правил я сходу не понял. «Эй, ребята, вы не знаете, где можно купить кристаллы?» — спросил я, надеясь, что дети будут более отзывчивы. Один из мальчишек, оторвавшись от определенно увлекательного зрелища крутящегося волчка, поднял голову и ухмыльнулся. «Ты что, новичок? Все знают, что любые кристаллы надо сдавать старости, иначе получишь от стражи по попе. Трик нашел один, так ему мамка его сказала, что его моноволк за бок ночью укусит, если он не отдаст его». «Спасибо», — ответил я и присел на ближайшую скамейку, в очередной чат занявшись пыткой с чатом. «Неудобно. Почему нельзя просто взять, подумать и текст будет готов? Совсем не понимаю принципов интеракции со всем этим погружением». В чате к этому моменту уже было несколько новых сообщений. D3M8J4Q1. Тут F9P7T6W2. G7K2X9L5. D3M8J4Q1. Как квест, песики. Нашли что? F9P7T6W2. G7K2X9L5. Проклятые НПС. Все только торгуют или болтают. Никакой полезной информации. Игнорируют, как их не спрашивай. F9P7T6W2. Меня стражник чуть не зашиб. Я завернул куда-то не туда. Так на меня накричали и за оружием потянулись. Удрал, стамина в ноль. G7K2X9L5. Не огрите местных. D3M8J4Q1. Слив. Рыжий, номер карты в ЛС скинула. Жду. G7K2X9L5. Не дождешься. Ищем дальше. Пока мучился с чатом, в голову будто клюнуло. Дом старосты. Я же проходил мимо такого на площади. Стерев неотправленное сообщение, я едва ли не бегом помчался туда, аж выносливость проседать понемногу начала. Не страшно, сама восстановится. Дом старосты выделялся среди остальных. Высокий, каменный, с массивной дубовой дверью, на которой висел медный колокольчик. Позвонив в него, я выждал с половину минуты и дверь отворилась. Передо мной предстал пожилой мужчина с седой бородой и проницательным взглядом. Я взглянул на его имя. Автурмон, Ур, 241. Это что еще за затаившийся дракон? Ничего себе, у него уровень выше текущего топа игроков. Чем могу помочь? — спросил он, глядя на меня изучающе. Мне нужен кристалл инициации, — ответил я. Ах, вот оно что, — кивнул староста. Проходи, поговорим внутри. Он провел меня в просторную комнату на втором этаже, заставленную стеллажами с книгами и какими-то старинными артефактами. Указав на один из стульев, сам уселся напротив. Кристаллы инициации – редкая вещь, их выдают только тем, кто доказал свою преданность и смелость, — начал он. Но для начала нужно выполнить поручение. Я вздохнул. Конечно же, это была бы не игра, если бы все давалось так просто. Что за поручение? — спросил я. Несколько дней назад пропала моя дочь. Последний раз ее видели у западных ворот. Если сможешь найти ее и привести назад, я отдам тебе кристалл. Очень сильно хотелось спросить, почему бы ему сейчас не пробежаться и не поискать свою дочь самому, но я сдержался. Сценарий, игра. Продолжаем. Попробую немного подвинуть шахматы в свою пользу. Уважаемый, но я с друзьями только недавно прибыл в ваш мир. Мы пока что очень слабы. Вряд ли мы сможем выжить за пределами города. Может, вы чем-то нам поможете? Хотя бы подскажите, куда она могла пойти? Да загуляла девица, не в первый. За травами пошла она, это не секрет. Но давно уже не возвращается, вот и переживаю немного. Доченька у меня сильная, но лучше знать, чем не знать. Провал. Я еще раз глянул на его уровень и, вежливо откланившись, покинул дом старосты. После того, как я переступил порог, перед глазами высветилось новое уведомление. Квест. Инициализация. Цель. Найдите кристалл инициации и получите первое задание. Текущая цель. Найдите дочь старосты или информацию о ней, чтобы получить кристалл. Чат тут же запиликал сообщениями. Г7К2Х9Л5, где, кто, F9P7Т6W2, не я, D3М8Й4Q1, я уже точно для себя установил одну вещь, я не люблю печатать в этом чате, неудобно, надо бы поискать способы изменить раскладку или способ ввода, наверняка есть опции, Х4Р3В8С6, я, дочь где-то за южными воротами, двигайте туда, там сбор, Г7К2Х9Л5, отжигаешь, отец. Поисковик на целый город за полчаса осилил. Учитесь. D3M8J4Q1. А ты почему рот открываешь? Сам бы тоже поучился. Старик, правда хорош, но все равно слив, если за воротами. Нас сейчас даже зайцы забьют. Никакого лута в городе. Бред. F9P7T6W2. У меня есть несколько яблок. Нашел ничейную корзинку в переулке. D3M8J4Q1. Ок. Закидаем демонитов и мономашины яблоками. Поняла, первыми уровнями без навыков и шмоток, дальше пошли сообщения в том же духе, но я их уже не читал, слишком уж пессимистичная эта дама, ну ее, спустя минут 10 все наша невеликая группа уже стояла у ворот и ждала, чего мы ждали, да ничего конкретного, но за ворота банально было страшно выходить, трусили, короче, молодые спорили по поводу того, как и что нам нужно делать, ну а я безразлично стоял себе и наслаждался ощущениями. С одной стороны доносились запахи свежих лугов, задумываемые в ворота крепости, а с другой запахи самой настоящей булочной, аж слюнки текли. Надеюсь, сейчас в реальности мое тело не заливается слюнями. Мне надоело это ожидание и переругивание, залетающие в уши, они там уже собирались сливаться по очереди и мобов провозить. Ну прям блицкриг какой-то, поэтому я скомандовал. Так, молодежь, а ну угомонились, идете или нет, сами решайте, я пошел. И я действительно взял и пошел, достал ранее выданный мне старостой камень. Кажется, свечение чуть усилилось. Прошел ворота и неожиданно приметил знакомую повозку, ту самую, что привезла нас сюда. На ней рядом с кучером сидел парень и что-то тому втолковывал, яростно жестикулируя, а тот сидел с отрешенным взглядом. Повозка не успела остановиться, как игрок соскочил на землю и направился к нам, а на моей карте высветилась еще одна зеленая точка. Игрок завис на пару секунд на месте, сорвался с места, подбежал уже вплотную к нам. Черные волосы, короткие и щуплые, со злым выражением лица. Такой же набор цифр и букв над головой, как и у нас. Он не стал молчать. Вы, дебилы, зачем рашили квест? Почему голожопые бегаете? Ты, обратился он ко мне, показывай шмотки. Я не совсем понял, что ему нужно. Шмотки, говорю, показывай. Не тупи, лысый, продолжил тот. Чат открывай, шифтуй, расшарь инфа, статы нужны. Так, ты, теперь обратился к самому младшему из нас. Что за яблоки? Показывай, тоже инфа в чат, и куда вы вообще поперлись? Сами, в лаку 130 лвла, пошли в город обратно, ну же. За весь этот спич ничего не случилось. Никто из нашей компании даже не пошевелился, а чат оставался девственно пустым. Игрок, который уже был в воротах, обернулся и смерил нас таким взглядом, каким обычно смотрит на продукт жизнедеятельности. Помахал двумя руками, напоминая мне давно позабытый рекламный надувной стенд и, резко развернувшись на месте, направился в город дальше. Чат запестрел сообщениями, очень быстро появляющимися одним за другим. 2468 ФЙОТЛП. Я Хилми из Асов. Хиллер 3-го Мейн КП. Вы, кучка нубов. Хотите, обижайтесь, мне пофигу. Можете даже флагнуться об меня. Уложу всех четверых и сам квест пройду. Такое нубло, что просто слов нет. Внимайте. 2468 ФЙОТЛП. В идентификаторе можно переставлять буквы и цифры местами. Зайдите в профиль игрока и там сделайте хоть что-то похожее на ники. Теряться во время боя с вами я не собираюсь и возиться тоже не буду. Планы меня скинь, лысый. Девку с пухлым лучше сразу замутите, пусть в городе сидят. Сразу видно, что полные олени. 2468 ФЙОТЛП. Что, продолжаем тупить. Сейчас, этот новый персонаж, пятый в нашей группе, остановился и присел на корточки прямо посреди улицы, не обращая внимания на возгласы возниц. Затих. Егор, это он карету догнать пытался? Спросила синеволосая у рыжего слегка отстраненным и севшим голосом. Ага, ответил ей тот тем же тоном. Он сказал кучеру не гнать и подвис на минуту, а тот реально взял и уехал. Ну, ты помнишь, как оно было? А чё, реально из Асов? Это уже подал голос Пухлый. Может, ну его, пошли за ним. Если не звездит, то правда сам может весь квест пройти. Они там все лютые, 150-й левел и уники, нижний край вхождения в гильду. Я мысленно был согласен с Пухлым. Все же что-то такое в этом новом пареньке было, какая-то неуемная энергия, что ли. Шаг, второй, и вот я уже двигаю в его сторону, остальные за мной как за матерью гусыней. Какие забавные дела творятся, посмотрим, что из этого выйдет. В чате тем временем был хаос, текст появлялся так быстро, что казалось, будто бы это чьи-то мысли прямиком вытекают на бумагу. 2468 FJLP, 2579 GKLX, рыжий, 1348 дает МКУ, девка, 25679 FPTW, жирнич, 3468 CHRV, лысый, 2468 FJLP, я, гек, диджей, червь, фаб, фиш, наши новые временные ники. Очередность прояснять не нужно, ну все, не тупите, меняйте. 2468 FJLP. Я очень нежный и культурный человек, мой потилит вас просто бы уработал на месте молча и все, так что скажете потом спасибо и кри закинете. Или другой валютой, не обижусь, но главное побольше. Итак, что мы имеем? Толпа из четырех нубов хотела в Соленова двинуть в Хайлоку. Вы чё, реально бессмертные? Идиоты, мля, были бы полные функции, сейчас бы уже стримил вас типом из клана, смеха ради, МБ легендарку мне закинули бы за такой движ. Так, чё я хотел? Да, шифтуйте, давайте всё, что у вас есть, и рассказывайте, показывайте мне, где стража стоит и не по в городе поменьше. Будем делать их нищими, а нас, богатыми. Субквесты кто-то получал? Ну, а громобы в городе были? Крысы там, собаки, мыши летучие. Не вижу сообщений в чате. Вы хотите позорно слиться и чтобы я потом ваши айди раскидал по клану? Говорю сразу, будете виноваты и влетите в коз за гриферство одного из мейнхилофалли. Я 10 минавк, пожрать ирлы, похвастаться в какую жопу влетел в каче, и чтобы к приходу уже все карманы в чат вывернули, будем думать с чем вас, несчастных, протаскивать по ирлу. Он прижался к стене и вышел вов. Так вот как оно выглядит. Аватар игрока теряет свою физическую оболочку и становится полупрозрачным, а ник над ним тухнет. Реакция у моих ребятишек была разной. ХМ, а когда это они успели стать моими? Странно, было такое ощущение, будто я тут уже целых 3 или 4 часа нахожусь. На самом деле около часа прошло. Все же ощущение пока что слишком захватывающее. И это не благодаря происходящему, а чисто физически. Я сжал пальцы ног в ботинках. Уф, так что мы будем делать? Спросил Пухлый. Мне что, правда на ник ФАП отзываться? Что за отстой? Я бы не спорила, забей и кайфуй, получай удовольствие пока нас тащит, ответила ему синеволосая. Это у тебя такое кредо по жизни? Часто тебя так тащит? Не остался при своих Пухлый. Мамочку твою так тащит. Флагайся давай, покажу как это делается. Да хватит вам, рыжий всталил свои 5 копеек в разговор. Синяя башка, прошу прощения, диджей, права, топы они такие, с нагретой головой. Тём, ты чара своего всрал, как и я, как и все тут. Как думаешь, что бы ты ощущал, если бы он был около 200-го уровня и в куче топовой экипировки? Не, я слышал, конечно, что они эквип сливают с чаров таких с помощью аука, продавая своим же за бесценок, только там могли быть уники, которые нельзя передать. Квестов куча, репы, часов игры, в конце концов, я предлагаю не лезть, лучше пусть старший наш выскажется. Это он сейчас обо мне? Ну хорошо, забей на эти обзывательства, будь умнее, с улыбкой обратился я к Пухлому. Побудешь фельдско-акушерским пунктом, ничего с тобой плохого не случится. Соглашусь с рыжим, но с радостью глянул бы, как он нас четверых будет убивать при равных вводных. Он же тоже первого уровня. Нет, как, рукопашкой, как еще, удары руками, ногами, захваты, броски, правильный расход выносливости, размен хп, позиционирование. У нас тут у всех здоровье в плюсе, поэтому такие трюки возможны. Я знаю про асов, у них обязалово каждый день в рейды на демонитов бегать, так что этот точно не рыбку половить заходит в игру, ответила мне синеволосая. Некоторые люди сюда заходят вообще учиться видам спорта. У меня у самой отец старше вас, тоже в игре, так он МА выучился. Чистый физик, ни одного активного скилла, тоже в топах, Каких, не скажу. Был случай, что на него напали. Не в игре, в реале. Парней потом скорая увозила, а батек как был в магазине, так дальше и продолжил покупки. А вот это уже очень интересно. Высокое качество и реалистичность могут позволить подобное, как-то даже не задумывался. Все может быть. Я чувствую себя легче, сильнее, быстрее. Смахнуться с другим игроком в рукопашном бою, да с радостью. Только не уверен по поводу полноты обучения. Наверняка можно выучить все финты, запомнить, как они делаются, перестать бояться ударов и даже повторить в реальности то, чему научился здесь. Можно продолжить мысль и не ограничиваться одним боем на кулаках. Холодное или стрелковое оружие, специальности типа рыбалки, охоты или кулинарии. В голове тут же всплывают два «но». Почему это не совсем так? Первое, в игре нет боли. Какими бы крутыми братья, создавшие весь этот виртуал, не были бы, у всего есть пределы. Вряд ли им позволили бы создать нечто такое, где человек будет испытывать боль, так и до пыток со всем вытекающим недалеко. Может быть, очень даже может быть, что где-то такие технологии действительно есть и их используют, но сейчас не об этом. Даже думать о таком не хочется. К чему я веду свою мысль? Так это к тому, что вряд ли возможно действительно обучиться какому-то серьезному бою. Отец Синеволосый наверняка имеет какое-то темное прошлое, если вся ее история, конечно же, не является выдумкой, что вполне может быть. Второе, мышечная память и рефлексы. Вот тут я уже сам не уверен. Учитывая реализм виртуального мира, окружающего меня сейчас, я могу соскребсти с каменной дорожки под ногами немного грязи, используя свои ногти. Могу отойти чуть-чуть в сторону и набрать полные ладони песка. Что будет, если я кину его кому-то в лицо? Наверное, человек инстинктивно закроет его руками. Примерно так же развиваются навыки рукопашного боя. Я сам в юности посещал некоторые секции, и в одной из них тренер-живодер настолько нас забивал, что у меня теперь на лоу-кик или на шуточный пинок ногой в исполнении жены всегда поднимается нога вверх, согнутая в колене. Сама по себе, я уже заметил ранее, что люди тут ведут себя абсолютно естественно, не задумываясь о том, что они делают. Рыжий иногда чешет шевелюру, толстячок поправляет свое рванье, в которое он надет, оттягивает на пузе вперед, а синеволосая стоит криво, то и дело меняя ноги. У нее проблемы со здоровьем в реале, впрочем, не моего ума дело. Все это сводится к тому, что я не знаю точного ответа, и это жутко бесит. Все, решено. Теперь у меня есть первая самостоятельная цель в игре, узнать, действительно ли обмен опытом и знаниями идет в обе стороны или нет. Все то, что не имеет под собой каких-либо цифр. Аж дышать стало легче, когда я хоть немного определился. Можно даже самому себе задание выдать, прям полноценное, игровое. Слышал, что есть такое, только вот награды или опыт так не передать, ну а забирать у самого себя и давать себе же, всегда пожалуйста. Единственная проблема, что мне нечем наградить себя. Вру, вспомнил про кристалл, доставшийся мне от коннекта. За минуту настрочил себе самопальный квест. Квест, бой разума. Цель, провести испытание, доказав или опровергнув теорию о том, что воздействие виртуального мира на реальное обоюдно. Награда, кристалл у тестировщика. Проверил на всякий, кристалл все еще оставался в слоте навыки книги и никуда не исчез. Сойдет, упустил один момент. А каким образом я вообще смогу завершить его? Ага, вот кнопка. Поздравляем, задание завершено. Ура, что ли? Победа, наверное. Кристалл никуда не двинулся, и я еще раз выписал себе то же самое задание. Задумался о другом. В игре есть такая возможность, как дуэль. Можно вызвать человека в любом произвольном формате. Все обговаривается и настраивается заранее. Единственное общее условие для дуэлей – невозможность умереть. Здоровье не опустится ниже показателя в 1 единицу. Игрока можно добить, и если он флагнут, тебе капнет на счетчик ПВП, если нет, ПК, и начислится карма. Но все зависит от ситуации, так как во время самой дуэли игроки не флагаются. Что-то у меня кулаки чешутся, не терпится попробовать рукопашку. Сколько лет я уже не дрался по-настоящему. Хочу реального боя. Не могу аж, сейчас на стражника брошусь. Рыжий, не выдержал я, гек, подуэлимся. Отец, ты чего это? Какие дуэли? У нас тут как бы квест важный, а ты хочешь, чтобы мы час регенили свою сотку хп? Да и нафига вообще, что я уже не так сделал? Ладно, это было лишним. Надо бы успокоиться, все же меня так и прет от нахождения здесь. То о воровстве задумываюсь, то теперь драться хочется. Что дальше?» Глянул на синеволосую. «Да не, не, она немногим старше дочери, а еще я женат, а еще синеволосая, противная, как лимон без сахара. Ой, кажется, она заметила мой изучающий взгляд. Чего?» Спросила. «Да вот, я немного растерялся, но ловко выкрутился. Думаю о том, учил ли тебя отец рукопашке. Я сам умею немного, так что вряд ли бы нам тот ас навалял». «Учил», грустно вздохнув, ответила она. «Заставлял с собой ходить на эти занятия, в реале также. Мне не понравилось. Поболтали еще немного. Переделали, как и просил того наш новоявленный лидер, свои айди. Все еще мне объяснили, как шифтовать или правильнее сказать, показывать вещи в чат. Просто открываешь два окошка рядом, инвентарь и чат, и перетаскиваешь из инвентаря в чат любой предмет. 3468 ЦХРВ. Обычная рубаха тестировщика УР-1. Обычные штаны тестировщика УР-1. Обычные ботинки тестировщика УР-1. 25679 ФПТВ. Яблоко. 17. Поношенная рубаха путешественника. Мой новый ник не им реально звучит как червь. Забавно. Все же быстро нам временные ники накидал тот паренек. Соображалка рабочая. Или ситуация как минимум знакомая. При нажатии на всплывало полное описание предмета. Не понял, это прикол такой? Масштабируемые темы. 3 штуки. Ущипните меня, удивился рыжий. Эй, ты зачем это сделала? Так ты же попросил. Дура, ты флагнулась. Ой, беги в переулок, пока тебя стража не заметила, и жди. Синеголовый моментально след простыл. Нет, ну реально, читаю и не верю. Еще и не привязаны, задумался рыжий. Дашь поносить? Вкратчиво поинтересовался. Ага, конечно же. Сколько раз в свои годы я слышал подобное, и не только в компьютерных играх. Вот же гопник недоделанный. Зайдя в инвентарь, исправил то, о чем он говорил, привязал предметы к себе. Рыжий увидел это и аж вздохнул с сожалением. Так где достал, и что за тестировщик? Это сет какой-то, поинтересовался он. Там же, где и все. Появился в этом, честно ответил я. Что не так? Все не так, ты странный, говоришь, что новичок и не рероллишься. Хотя сам вместе с нами в поте, еще и поте-лидер. Значит, уровень у тебя самый высокий был или достижений больше всех. Это сразу понятно. Виртуозишь тут. Квест, на который обычно полдня уходит, за час делаешь, меню клацаешь как игрок со стажем. Шмотки лютые, знаешь хоть, сколько такие стоят. Где ты их достал вообще? Палишься, короче, как не знаю кто. Отец, а ты случайно сам не из асов? Чего он заладил с этим, отец? Надоедает уже. Понятное дело, что я взрослее, возможно даже что в 2 раза, но все же я не чувствую себя старым. По крайней мере, пока мне прямо об этом не говорят. Ас вернулся, материализовался, налился краской и засиял ником, подошел к нам, оглядел всех волчьим взглядом. У меня для вас 3 новости, и все они хорошие. Первое, он скрестил руки. Не все так плохо, как могло быть. Карта, дубль настоящий. То есть сейчас мои ребята прочесывают город на предмет тайников и квестов. Второе, рядом с домом старосты есть фонтан, где можно привязать свою точку респавна. И третье, вам ничего делать не надо, я решил пройти квест сам. Идите привязывайтесь и отдыхайте. Ваше участие мне не нужно, забудьте свои новые ники. Можете хоть вов выйти, от вас ничего не нужно. Договорив, он молча развернулся и пошел в сторону района торговой площади, где находился дом старосты. Пройдя пару шагов, запнулся, явно увидев что-то интересное в чате, и продолжил свой путь. Мы пошли за ним, но отдельно. 2468 ФЙОТЛП. Так, лысый или червь, как тебе удобнее. Ты где такое достал? Тут вообще-то инициация зона, мы даже еще в игру не вышли. Рассказывай давай. Кабан, забыл какой ник там у тебя, яблоки мне отдавай. 25679 ФПТВ. Еще чего? Ты же самый крутой у нас. Вот давай сам и проходи все. 2468 ФЙОТЛП. У тебя айди больше на 1 цифру стало за счет вычтенной хромосомы. Вот нахрена тебе яблоки? Расскажешь? Жрать их будешь? Так выйди из игры и поешь. Я тебе даже закажу их, лишь бы ты свалил. Только эти отдай. Я открыл чат, а затем описание яблок. Яблоко. Цвет. Красный. Ускоряет восстановление здоровья и выносливости на 25. Срок действия. 40 сек. Не выглядит особенно крутым бонусом, но все же лучше, чем ничего. 2468 ФЙОТЛП. Вот скажи мне, гений, ты поперся за ворота, в дикую территорию с целой горой яблок, безоружный и без единого навыка, так, почему ты не продал яблоки, хотя бы не попытался, а, ты ими мобов кормить собрался, ты, потомок обезьяны, цены их видел, там десятка яблок, если нужному торгашу занести, хватит, чтобы вас, нулевок, в полный круг одеть, еще и пару навыков нарыло взять можно будет, они тут за большие кри продаются, это чистые, не монофрукты, их протащили через все острова, скорее всего кораблем аж с Рура, где такие растут, продали бы, перестали бы в этом рвании лазить, не считая лысого, с ним я еще поговорю, где он шмотки достал, идиотская механика с этим вторым рестартом, что плюю и суекалась, такой фигни навертели, нет бы обычную мобу слепить, тюрьма с болванчиками вместо рерола, наказание какое-то, почему мое КП в шестером рестартнули, а я тут, у вас, бред, он еще долго ругался и умничал, но слова его били точно в цель, мы очень сильно поспешили с нашим выходом, дойдя до фонтана, привязался, отдал затребованный асом квестовый камень, устроился на ближайшей скамейке и вышел вов, тьма, глава 3, тьма, не понял, где я, так, руки-ноги на месте, нащупал капсулу изнутри, включил подсветку на часах, а, тю, господи, час ночи уже, я аж испугался, домашние все спят и свет выключили, а в капсуле я подсветку заранее отключил, чтобы никого не тревожить, удивительно, но чувствовал я себя достаточно бодро и мне даже хватило сил на пару физических упражнений, вспоминаю свой прайм, лет так 25, когда я на турнике крутился, солнышко там, подъем на обе руки чистый, что только не делали, весело было, и я сейчас хочу веселья, я уже второй раз погружаюсь в этот удивительный мир и все еще ни с кем там не подрался, все, решено, сейчас зайду и наваляю этому выскочке мелкому из асов, причина такого поведения, да нет ее, парень на самом деле хорош, помог нам немного, хоть и в своей, специфической манере, мне просто хочется шалости, вот такой вот я противный человек, драки хочу, экшона, несколько домашних дел и я снова у этого гроба, хорошо хоть, колесиков у него нет, читал, есть возможность очень долгого погружения в виртуал, вплоть до пожизненного, задумался, тогда почему Кирилл не воспользовался таким методом, наверняка были варианты установки искусственного сердца или поддержания сердцебиения, странно, он же был безумно богат, надо бы позвонить отцу и узнать, что там с дневником, изучал ли он его, но это позже, явно не посреди ночи, чувствуя чуть ли не шило в одном месте, я едва ли не прыгнул в капсулу, улегся, давай, опускайся уже, тьма, свет, так что тут у нас, все в офлайне, хорошо, первым делом поклацал все менюшки подряд, внимательно их изучая, карту уже смотрел, ничего нового, инвентарь также пуст, единственное, что обнаружил, там было 50 слотов, остальные затемнены, скалируются от количества ов, так же как и максимальный вес, который подсчитывался в килограммах, вот это я силач, получается, или мой персонаж, немного запутался, открыл профиль игрока, потыкался в настройки, побаловался, сделав все под себя, и в итоге выдал, 3468 ЦХРВ, уровень 1, опыт 0100, ОС, 100-100, ОМ, 50-50, ОФ, 50-50, физическая атака, 10, физическая защита, 15, магическая атака, 0, магическая защита, 0, получается, что бонусы моей одежды попросту приплюсовались к базовому показателю, там же процентные прибавки должны быть, нет, тогда почему 15, а не 5,5, полазил на форуме, не выходя из игры, нашел, оказывается, что существует три группы множителей, коэффициент, предметы и достижения, базовый коэффициент равен единице во всех характеристиках равен единице и идет первым множителем, затем группа вещей, после чего достижение и прибавка базовой характеристики в конце, то есть выходит, что моя базовая защита набрала десятку и умножилась на единицу, наоборот, точнее, единица умножилась на десятку, и прибавила пятерку, итого 15, получается, что для всего с физическим уроном ниже 15, я теперь не убиваем, как бы не так, всегда есть такой исключающий элемент, как уязвимые места и слабые точки, также форма брони, в которой, например, человек будет прикрыт лишь одним куском стали спереди и подтянут ремнями сзади, не будет блокировать урон стопроцентно со всех сторон, Слишком вычурная механика, как по мне. В теории даже пятый уровень может уделать 20-го, но лишь в теории. Все остальные меню остались неизменными. Чем бы заняться? Мне хотелось драки. Можно, конечно же, включить режим полного неадеквата и двинуть в лицо первому попавшемуся НПС, для острых ощущений, стражнику. Но в данном случае меня хватит лишь на один ответный удар, и сражение получится так себе. Затем меня начнут сливать прямо у точки возрождения, и она сменится из-за враждебности фракции. Ну, хоть отступить смогу, а не как в случае с демонитами, оставлю персонажа тут навсегда. Нужно найти противника себе по плечу. Надеюсь, что крысы или прочая мелкая живность в городе не сильно высоких уровней. Где там ближайший постоялый двор или гостиница? Чувствовалась небольшая рассинхронизация с реальностью, так как тут лишь вечерело. Но даже так мне в этом городишке было немного жутковато. Слишком много темных закутков. Самое время, мне, гордому игроку без имени и носителю первого уровня над головой, нарваться на какого-то НПС-ассасина. Хватит даже воришки, заколет меня сейчас каким-нибудь куском стекла, обмотанным в тряпку и все. Что все? Это, блин, игра. Забываюсь, слишком реально. Пока шел, успел пару раз поймать прохладный ветер за пазуху. Гиперреализм какой-то. Надеюсь, что хотя бы перепад температур тут не критичен, а то поджарит меня какой-то дракоша и все, поминая что тут, что по ту сторону. Интереса ради нащупал пульс у своего аватара. Очень сильно удивился, когда это получилось. Проверил сердцебиение, тоже на месте. Увы, но это предел моих экспериментов. Заниматься вивисекцией над собственной тушкой, пускай и виртуальной, как-то не хочется. Над чужими, к слову, тоже не особо горю желанием. Да и не получится, все аватары игроков, согласно лору, являются неким энергетическим воплощением. Поэтому они цельные, даже пальчик не отхватишь в самом жестоком бою. Свалиться бездыханной куклой, запросто, а развалиться по частям, ни за что. Зато можно рубить НПС со всеми вытекающими последствиями, прямо или образно. Дойдя до ближайшего постоялого двора, зашел внутрь. Затемненное помещение было забито почти под завязку. Повсюду, куда ни глянь, сидели люди. Обсуждали свои безусловно важные дела НПС и наслаждались едой и напитками. Шум был оглушительным, но в этом хаосе я легко нашел путь к стойке. Переступив через чье-то очень довольное и спящее тело, уселся на высокую скамейку перед баром. Лысый и тучный, совсем, как и я, мужичок протирал стакан какой-то видавшей виды тряпицей. Наверняка ей уже он и полы моет. Извечный вопрос бесконечного людского фольклора: зачем бармен протирает стакан? И в чем смысл жизни? Ни первое, ни другое вопрошать я у него не стал, а сразу прямиком спросил о том, зачем, собственно, пришел сюда. «Крысы есть?» — крикнул бармену. «Что?» — не остался в долгу тот, тоже крикнув: «Грызунов жрать не подаем, некому ловить их. Хочешь вкусностей, лезь сам, доставай их, а вот и полезу». «Да ладно», — удивился тот. «Ну это, пошли, что ли, покажу где». Бармен, несмотря на свою видимую нерасторопность, оказался довольно проворным. Быстренько проводил меня в одну из дальних комнат и оттуда открыл дверь в освещенный магическим светом подвал. Короткая лестница вниз, и вот мы стоим на небольшом возвышении, осматриваемся. Очень просторное помещение. Нет, не так, нереально огромное для такого маленького постоялого двора. Сколько здесь складского места? Метров 200 квадратных, не меньше. Здесь у нас склад. Все ценное в ловушках вдоль и поперек, так что туда не лезь. Коли пожрать бесплатно хочешь, вон тюки с крупами, за ними где-то гнездо этих людожоров. Как закончишь, в дверь постукай, служка откроет. Если погрызут больно, уж извиняй, ничем помогать не буду, ты сам просился. Ну все, бывай, и удачи тут. Я только вспомнил о том, что эта игра, и хотел было глянуть имя бармена, но он уже оказался за дверью. Вместо этого перед глазами вылезла другая надпись: квест, чьи торчат усы. Цель: истребить вредителей в подвале постоялого двора людь. Текущий прогресс: 0140. Награда: потроха убитых вами грызунов. Принять? Да нет. Я нажал, да и дверь слышимо закрылась на замке. Сама, получается. Награда тоже отличная, ничего не скажешь. Но чего это я недовольствую? Хотел драки, вот, пожалуйста. И ни слова про уровень противника. Первым делом поискал себе оружие. Гостиница — это вам не оружейный магазин, но все же некоторые предметы ручного быта вполне можно было бы пустить в дело. Я потянулся было к первой попавшейся под руку кочерге. Внезапно полка, на которой она лежала, выпустила из себя небольшой туман светлых частиц, и они мягко толкнули меня в руку, мол, нельзя, втянулись обратно. Спасибо хоть, что не током ударило или типа того, да и здоровье на месте осталось. Так, понятно, брать мне ничего отсюда нельзя, повторять эксперименты, хватать все подряд, пока не получится, так вряд ли получится, и времени на это уйдет неизвестно сколько. О, вспомнил, у меня же есть смертноубийственное заклинание, вроде бы даже нелегальное. Открыл книгу навыков, а там он на месте, родненький. Кристалл у тестировщика, ур, 1, 1 урон, выпускает магический бесстихийный снаряд в указанном направлении, стоимость применения, 1 маны, время перезарядки, 1 сек, невозможно изучить, перетащил его в книгу, ничего не произошло, вернул на место, тоже 0 реакций, мысленно пожелав крысюкам, чтобы те никуда не уходили, полез на форум, ага, небольшая вкладка слева снизу в меню книги позволяет вытянуть отдельную панель на передний план. Так сразу и не нашел бы. Подумано, сделано. Единственный навык в виде все той же иконки кристалла активен и готов к использованию. Осталось понять, как именно это делать. Выставил вперед руку, задумался, напрягся. Ничего не произошло. Покрутил пальцы как в двуименном популярном фильме детства, но тоже 0 реакций. Мысленно вдавил иконку навыка и внезапно с моей правой руки сорвался энергетический шарик красного цвета, мигом выстрелив в пол и оставив после себя небольшую черную отметину. Даже немного пыли поднялось. Задумавшись и даже почесавшись, направил руку в стену и вдавил иконку еще раз. Пиу. Да у меня тут настоящий ручной бластер-невидимка. Нет, эта штука реально какая-то странная, не похожа на другие навыки из игры, коих я насмотрелся уже бесчисленное количество за все те дни, что ожидал капсулу. У всех навыков есть неписанные особенности. Скорость применения, скорость полета, размер, траектория, давление, температура, расстояние, физическое воздействие, если вкратце. Так вот, эта штука была реактивной. Я направил руку в дальний угол и снова использовал умение. Бам! К своему удивлению, услышал испуганный писк и заметил, как повсюду разбежались маленькие оранжевые комочки. Начал палить по ним. Спустя минуту запас моей маны был пуст, а счет был открыт. Квест. Чьи торчат усы. Цель. Истребить вредителей в подвале постоялого двора людь. Текущий прогресс. 5140. Перевалил заборчик лестницы и спрыгнул вниз, придавливая очередного грызуна. Текущий прогресс. 6140. Потом рассмотрю их детально. Сейчас же дайте волю моему каратэ-до. Истребитель кофе, нервов жены и разоритель холодильника пришел по вашей душе. Трепещите, жалкие оранжевые шарики. Хаджиме. Эпического боя не удалось. Я пинал бедных зверюшек по всему складу, пока моя выносливость не показала дно. Когда те улетали в сторону полок или пытались на них забраться, их на пол скидывала та самая неведомая сила, что отпихнула меня ранее. Сам я не устал, просто двигаться стало немного тяжелее. Никаких больше ускорений, бега или рывков. Никаких быстрых или сильных ударов. Пока что я плохо понимал принцип траты-офф. Вот я просто машу рукой, лениво. А вот быстрый взмах и сразу минус 3 единицы. Попытался найти среднюю величину или приемлемую скорость, но оплошался. Забрался обратно наверх, на свой наблюдательный пункт, откуда был виден весь склад. Присел, как рекомендовали на форуме, регенерировать. По единице в минуту. Скучные цифры, слишком все округленное. Вот бы дроби там были. Помню, как это увлекательно, сидеть и собирать себе какой-то эпический билд, мечтая. Было, было. И чего это я думаю о таком? Наверное, я все же старик, или действительно почувствовал себя уставшим. Ну, как говорится, старость – это сплошная радость. Заметил, что было отключено отображение имен в бою. Зачем, спрашивается. Включил обратно и сразу же стало проще находить своих будущих жертв, чьи имена отображались даже если они пытались где-то неподалеку спрятаться. Пошел еще дальше и внял одному из многих советов, настроил себе окно информации так, что оно теперь отходило прямой и тонкой полоской от предмета или существа и уже после образовывалось в прямоугольник. Совет был дан для того, чтобы было удобнее собирать трофеи с монстров, не наклонясь. Ну а я пользовался им сейчас для наводки. Очень сильно помогало, особенно в полутьме склада.